Время шло. Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от Южного моря к Северному. Анна Ивановна слала ему письмеца и при каждом случае цитронов, апельсинов по полдюжине, доставленных из Риги, колбасы с кардамоном, настоечки на травах. Но разве письмецами да посылками долго удержишь любовник? Ну, как привяжется к нему баба какая-нибудь, въестся в сердце? Ночи без сна ворочалась на перине. Все непрочно, смутно, двоесмысленно. Враги, враги кругом, только и ждут, когда Монсиха споткнется. Даже самый близкий друг Лефорт, едва Анна Ивановна околицами заводила разговор, долго ли Питеру жить в неряшестве, по-холостецки, усмехался неопределенно, нежно щипал Анхен за щечку. Обещанного 3 года ждут. Ах, никто не понимал. Даже не царского трона, не власти хотела бы Анна Ивановна. Власть беспокойна, ненадежна. Нет, только прочности, опрятности, приличия. Оставалось одно средство — приворот, ворожба. По совету матери Анна Ивановна, однажды вставши с постели от спящего крепко Петра, зашила ему в край камзола тряпочку маленькую со своей кровью. Он уехал в Воронеж, камзол оставил в Преображенском. С тех пор ни разу не надевал. Старая Монсиха приваживала в задней комнаты баб-ворожей, но открыться им, на кого ворожить, боялись и мать, и дочь. За колдовство князь-кесарь Рамадановский вздергивал на дыбу. Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну простой человек с достатком. Ах, променяла бы все на безмятежную жизнь. Чистенький домик, пусть без мажордома. Солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках. Пахнет из кухни жареным кофе, навевая успокоение. Звякает колокол на кирке, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна за рукодельем.